и крутые горы с утесами и безлесными вершинами. Щука и старцы 4 недели отжили на Колыванозере, варнак бил птицу и зверя в горах, старцы ловили в озере рыбу, этим и жили. Рудознатец исходил и облазил горы, дознался, что у них имеются превосходные порфиры, яшмы, агаты, медные руды, и, что радовало, намечалось в горах золото и серебро. Обо всем щука помалкивал, старцам ни слова. Приключилось тут наткнуться щуке на чудский копань. На дне глубокого копаня сидел человеческий костяк, а подле лежали кожаный мешок, медные и каменные молотки. Рудознатец поспешно распорол кожаный мешок и оторопел. В мешке поблескивали куски серебряной руды. Дальше ждать было нечего, конь щуки одичал, отъелся. Старцы рыбу ловили и все молились. Надоело щуке это бесконечное моление, с охотой прогнал бы старцев, да без них дорогу потеряешь. Ну, отцы-скитники, отмолились, хватит! Не пора ли в путь дороженьку, объявил старцам рудознатец. Старцы смиренно поклонились варнаку. И то пора. Хлебушка весь давно поприели, а без хлебушка тошно. Идем, — согласились они. Утром щука с немалой хитростью поймал одичавшего коня. Старцы набили торбы сушеной рыбой и тронулись в обратный путь. Продвигались медленно. Варнак заставил старцев рубить на деревьях метки. Старцы хоть и роптали, но работали так, как понуждал их каторжный. После больших мытарств добрались рудоискатели до Невьянского завода. Прознав об их прибытии, Аким Федемидов немедленно позвал щуку к себе. Сидел хозяин в сумрачной горнице с каменным сводом. Любил Аким Феникитич покои умершего батюшки. Все тут было прочно, тяжеловесно, как король восседал Демидов на резном дубовом кресле. Брови нахмурены, глаза серые, проницательные. Весь подался навстречу рудознатцу, как только щука переступил порог. «Ну!» — голос хозяина под сводами звучал твердо. «Нашел?» Варнак скинул шапку, помедлил. За стрельчатым окном синело небо, чиркали крыльями хлопотливые стрижи. Щука степенно поклонился Акинфию Никитичу. — Набрели, хозяин, на добрую медь, и руды той немало. — Добра! — Демидов сощурил глаза, разгладил ладонью усы, выжидал. Щука поглядел на широкие плечи хозяина, подумал — сказать, а лютаить. Демидов с грозным видом подошел к рудознатцу. — Почему о серебре молчишь? — На цепь захотел. Каторжный перепугался, сознался. — Медь-то особая. Много в ней серебра, вот. — Добро! — крикнул Акинфий. — Накажи Масолову, пусть китников не забудет. Слово Демидова — камень. Сечь бы тебя плетью. По что перед хозяином лукавишь? — Да на сей раз прощаю. «Гнев на милость кладу, накажи конторе 5 рублев выдать, иди!» Демидов опустился в кресло, задумался. Прошло несколько дней. Акинфий Никитич сам съездил в Екатеринбург, в сибирский обербергамт, был отменно принят Генниным и закрепил за собой сибирские земли, где отысканы были медные руды. Серебро — металл благородный, по новым царским законам частным лицам запрещалось его добывать. Это весьма тревожило Акинфия Демидова. Частенько он вспоминал покойного царя Петра Алексеевича и сердечно сокрушался о нем. Царь был человек огромного ума и великого размаха, непременно помог бы Демидовым разворошить сибирские серебряные руды. Акинфий вздыхал горько. После царя Петра Алексеевича не цари пошли, а проедалы. Эх! Запрет на благородные металлы лежал тяжкий. Пахло каторгой за поруху запрета. Но оттого у Акинфи Демидова пуще любопытство разжигалось. Решил он тайно испытать колыванскую медь. Место для этого выбрал глухое, пустынное, лесистый остров на Черноисточинском озере. Оно было глубоко, прозрачно, на дне видны окаменелые коряги. В зиму на остров забегали голодные волчьи стаи, грызлись, выли, летом на острове хлопотали крикливые гуси да крякали утки. Акинфи Демидов на душегубке приплыл на остров и сходил и осмотрел его вдоль и поперек. Место глухое, разбойничье, по ночам густые туманы. Под маечной сосной вросла в землю мшистая охотничья избушка. По наказу Акинфи Никитича привезли на остров тульского доменщика. Сложил он из камня при избушке малую домницу. Работенка была потешная. У Демидовых домны гудели, тысячи пудов чугуна плавили, а тут забава печурка. Чудил хозяин, но доменщик, однако, помалкивал. Не любил Демидов смешки и пустые слова. Домницу быстро сладили, а доменщика отвезли обратно. Когда печурка просохла, на остров тайно доставили медь до старика-литейщика, знающего толк в благородных металлах. Привезли литейщика вечером, на острове волочился седой туман, Акинфий на берегу жег костер, он пристально оглядел всклокоченного старика, насупился. — Серебро плавить можешь? — Покажи медь! Глядя на Демидова волком, сказал мастер. Литейщика свели в избушку, показали голубоватую медь. Он долго ворочал ее, глядел, засиял весь. Будет хозяин серебро. С делом не мешкали. Лохматый старик хлопотал у домницы, Акинфи и щука помогали ему. Старик, как кот, неслышно ходил у домницы, зорко поглядывал на пламя, говорил мало. У домницы плыла жарынь. На лбу у Демидова выступил крупный пот. Старик торопил. — Эй, что рот разявил? Подкидывай уголь! Демидов покорно в коробе подтаскивал к домнице уголь. Мастер по привычке чесала ногу об ногу, глаза покошачьи глядели на огонь в домнице, а сам шептал сухими губами. Седая борода колыхалась. — Серебришка, золотишка! Туман на озере растаял, в темной воде сверкали гаснущие звезды, мастер не знал ни сна, ни покоя, поглотила работа. Серебро, наконец, выплавили. Старик отлил слиток, положил перед Демидовым. — Все труды наши праведные. — Эх, серебришка, золотишка! Слиток был тяжел. Слабо поблескивал. Акинфи не мог оторвать глаз, думал, «Добро серебро, да куда девать?» Мастер угрюмо уставился в землю. «Серебро — металл царский, отливать из него рублевики, ой, как гоже, серебришка, золотишка!» У Демидова замерло сердце. Поднял глаза, встретился с воровским взглядом щуки, каторжный шевельнул плечами, сказал горько, — Зато клеймен был. Не смущай, хозяин. Лохматый литейщик не унялся. С того серебра рублевики чище царских будут. Демидов засопел, отвернулся. На другой день в тихий час, когда погасал закат, Демидов отплыл с острова. — Мне-то что робить? Поджидать еще медь? Аль уходить? — угрюмо спросил отъезжавшего хозяина литейщик. Щуки поблизости не было. Демидов подозвал старика, порылся в кармане, вынул добрый петровский рубль. — Видишь? — Акинфий подбросил рубль на ладони. — Вижу, — откликнулся старик, подтянул портки. — Дай-кась! — Огляжу. Демидов передал серебряный рубль, литейщик оглядел деньгу пытливо, куснул зубом. У старика зубы еще крепкие и острые. Обрадовался. Заправский рубь. Демидов взял старика за руку, задышал жарко. Можешь такой сробить? Глаза литейщика забегали. Он, не спрося у хозяина, заложил рубль за щеку, нехотя угрюмо буркнул. Буде серебро, буде и рубь. Получше этого сработаю. Акинфи Демидов отплыл, а сам думал и спрашивал себя, неужто пропадать серебру? На берегу озера Акинфи Никитича поджидал оседланный конь. Демидов забрался на него и в темень чищобой тронулся в путь к Невьянску. Всю дорогу его тревожили думы о серебре.